Абу Ханифа маяк этой общины. А потом еще из-за ненависти к имаму Шафии, вот сегодня мы спрашивали, слушай, хадис придумали, появится в моей умме человек, которого зовут Мухаммад ибн Идрис, он хуже для моей уммы, чем Иблис. А Мухаммад ибн Идрис это кто? Имам Шафии, рахматуллах. Видите, какая любовь к имаму, ненависть к другому. Любовь к имаму до того довела, что один из ханафитов сказал, что поистине, если кто-то скажет хадис, или приведет какие-то слова, или аят, который не соответствует словам нашей мамы, то это либо аят мансух, отмененный, либо хадис даиф. До такой степени, аузу билля, дошло дело до этих людей. Ваинна маль мумин ман юали джами ахляль иман. Настоящий верующий, это тот, кто любит всех верующих. И, то есть, это значит второй асаль, значит, мы сказали, первый асаль, это у нас что? Второй асаль, который мы сейчас забрали, это илим и талибуль илим. Перед тем, как перейти к третьему аслю, есть такая шубха, которая у многих из нас есть, а это когда мы говорим, что надо спрашивать у уляма. То есть сейчас дома у нас проблемы большие творятся, так или не так. Что делать с этим проблемой, мы говорим спрашивать у уляма. Некоторые джухаль говорят, что это попадают так, нет, мы их не будем спрашивать, почему. Некоторые из них придумают, что они не знают вахи. Так бы они не знают вахи нашего положения, проблема не в них, а проблема в тебе самом, правильно, нет? Почему ты до них не донесешь ваше положение, от и до? Так или не так? Возьми, донеси, у нас, маша Аллах, вот с России каждый год тысячами люди в хадж ходят. Вот тот, кто в хадж ходит, поломки, соберите какую-то группу людей, распишите подробно ваше положение, и в Аллах, позвоните любому алиме, вот мы представители, что такой-такой республики, государства, у нас очень серьезное дело. В Аллах вам любой алим ответит. Приедет из-за вас лично из Риада, откуда хочет. Сядьте и расскажите ему ваше положение от А до Я, и он вам ведет. А вы сейчас говорите, они не знают нашего положения. Они не знают ваше положение, потому что вы не им рассказываете им положение. А вы не рассказываете им положение, почему? Потому что вы 100% знаете, что вы, рассказав ваше положение от А до Я, они вас назовут хавариджами, или же скажут, что вы муптадия, муатазилиты и так далее. А вам потом как людям в глаза смотреть? После того, как вы столько намутили дома, скажешь, оказывается, я идиотом последним был. Так или так, извините меня за выражение. Нет, поэтому они и скрывают, братья. Поэтому они доносят до этих барумя. Я правда, они говорят, нашего положения не знают. Поэтому требуйте от этих братьев. То есть нет, ты донеси до них положение. И потом мы должны быть, мы рабы Аллаха, братья. Если даже проблемы нет, если кто-то из нас ошибался, прийти и сказать, пусть у тебя даже твой джамат, который будет 10 тысяч человек, сказать, братья, я ошибался. Так или не так? И Аллах, Аллах тебя в глазах этих братьев поднимет, иншаллах. Так или не так? Что, оказывается, ошибается, от своих ошибок отказывается. А так, что ты приехал, и все братья думают, что ты али, а потом донес, и в это заблуждение все братья вел, а потом боишься, что люди над тобой будут смеяться, и тебе ты упадешь в глазах ребят, так не бывает. Ты раб ребят или раб Всевышнего Аллаха? Раб Всевышнего Аллаха, смотри. Другие же люди оправдываются и говорят, а это уляма аль-хукума, они, говорят, правительству служат. Так бы они, если правительству служат, допустим, так бы они саудийскому правительству, не российскому же служат, так или нет? Не навредит тебе у них спросить, так или не так? Если даже они служат, как ты говоришь, правительству. Третье оправдание, когда это оправдание им уже не помогает, они придумывают такую вещь, они, говорят, нам не говорят. Они, говорят, молчат. Мы их спрашиваем, а они молчат. И вот поэтому здесь хотелось, то есть, поговорить о молчании ученых. То есть, когда говорят ученые, почему молчат? И что тебе надо делать, если ученые молчат? Шейх говорит... Инна таклиф биль ваджибата шар'ия аль-ильмия валь-амалия машрутан би мумкин мин аль-ильми валь-кудра валихаза ятаяну хамлю калями аль-уляма раббаниина ау сукутухум аля афдали люджух. То есть мы знаем, что у нас вещи, или Аллах, когда нас обязывает чем-то, эта обязанность строится на двух вещах. Первое – знание. Второе – что дело. И знание, и дело у нас строится на чем? На кудра. То есть, опять же, знание, и на чем? На кудра, на мощи. То есть Аллах тебя, если чем-то обязывает в исламе, и ты этого не можешь делать. Аллах тебя за это спрашивает или нет? Аллах тебя обязал стой молиться, ты стой не можешь молиться. Аллах тебя за это наказывает, будет нет? Аллах обязал тебе месяц Рамадан поститься, но ты не можешь поститься. Или же ты не можешь поститься. Аллах тебя будет спрашивать? Нет? Нет. Аллах тебя, например, обязал какую-то вещь, допустим. Дава делать нас обязал. Но у меня ильма ж нету дава делать. Аллах тебя спрашивает, будет? Нет. Поэтому ильм и кудра. Две вещи. И поэтому, когда мы слышим слова уляма, какие-то. Или же видим их молчание, или же видим их молчание, мы должны всегда что? Самый лучший махма делать, то есть самое лучшее оправдание для них искать. Особенно, когда уляма молчат или о чем-то не говорят, во время фитны, то есть когда фитна какая-то творится. Из очень важных правил в исламе то, что можно откладывать донесение какого-то вопроса. То есть у нас есть баракалуфикум, говорят, яджузу тахируль баян иля вактиль хаджа, валякиннаху ля яджузу тахируль баян ан вактиль хаджа. Это единогласное мнение всех ученых. Разрешено оставлять доносить что-то до определенного времени. То есть ты знаешь, что какой-то человек ошибается. И ты можешь ему сказать, но в этот момент пока нету нужды ему исправить, поэтому ты оставляешь и пока что переносишь на другой момент. Уама куллю хадисин ту хадису бигиль амма. И точно так же очень важных правилах, как мы это разбирали в Китабу Тавхид, братья, кто присутствовал, то, что не все, что ты знаешь, доносишь до людей. Как у нас хадис Муаза пришел, сказал, о, посланник, не рассказать ли мне об этом людям? Он сказал, нет, пока не рассказывай. Нет, не рассказывай. Уамин масайли, также очень важное правило есть в исламе у нас, который сказал шейх Сантами, мин масайли, масайлю джавабу ас-сукут. Есть в исламе такие правила, а такие вопросы, ответом на которых является молчание. Есть такие вопросы в исламе, ответом на которых является молчание. Фаль-алим янзуру иляль ма'алят валявакиф. Ученый, когда ты спрашиваешь его о каком-то вопросе, он всегда смотрит, что за этим вопросом следует. То есть, если я фатва дам такой, и вы будете делать, что за этим последует? В отличие от тебя, мискина, и от меня, мискина. Мы когда делаем, нами руководят что? Эмоции. Так или так? Нам эмоции, халас, нас ничего. Вот им вот так, вот так, вот так, вот так вот сделали. Не, он когда смотрит, он когда тебе алим большой фатва дает, он смотрит, что за этим следует. Так, если ты так сделаешь, как шахматная игра же есть. Так пойду, что может? Вот так. Они намного умнее любого шахматиста баракулуфику. Он каждый ход смотрит 5-6 позиций. Так же алим, так есть такую фатва я дам в это положение. Так, вот так будет, так будет, так будет, так. Откуда они знают? Они смотрят, во-первых, ищут. Когда ты им даешь, спрашиваешь фатва, обязательно то положение, которое ты даешь, оно есть в Куране и Сунне, так или не так? Потому что Аллах сказал в Куране, «Афарат на фил китабе венчай», мы в нашей книге ничего не упустили. Смотрит в Сунну, просто ищет подобные положения, потом смотрит, подходит ли это положение и так далее. Поэтому алим, когда отвечает, всегда смотрит, что следует. «Фаюм сику аниль калями ахьянан хашет аль фитна». И иногда алим не говорит, боясь, что за этим последует фитна. Камахали Абдулла ибн Масуд радиаллаху ма анта би мухаддисин кауман хадисан ля таблюгуху укулюхум илля кана ли бадыхим фитна. Передал имам Муслим этот хадис от Абдулла ибн Масуд. От Абдулла ибн Масуда. Поэтому в наше время, то есть сказал, иногда ты можешь какому-то народу рассказывать о чем-то, и их разум не достиг понимания этой вещи, и для них это становится чем? Фитной. То есть вот это вещь номер один, которую мы видим. Иногда уляма мы о чем-то спрашиваем, и они тебе не отвечают. Почему у него пример, кто для него? Первые поколения, сподвижники. А если ты сейчас этого алима обзывал трусом, значит ты кого поназвал трусом? Значит Ибн Масуд радиаллаху побуждает нас к чему? К трусости. Так или не так? Поэтому в наше время аль-Ахва как муптадия, как рафидиты, рафидиты же есть, которые делают такфир направо-налево кому? Сахабам пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше. Ваюра айдан дабитуль масляха. Также смотрит, чего у тебя в этом польза есть или нету. Уамуравы ауляуят тоже смотрит, с чего надо начинать, то, что на первое место надо ставить, на второе. Фавуофи калями и васукутиги ямурру марахиль салясов. То есть он в своих словах, али в своих словах или в своем молчании, три вещи проходит, то есть три степени. Первое. Халь ауля сукут ам ауля калям. То есть когда ты алима муфти спрашиваешь про положение, допустим, сейчас ты поешь, мы когда говорим, сначала пошлем кого-нибудь в хадж, рассказать в какой-то республике какие-то проблемы. Алим, когда ты расскажешь о проблеме, он первую вещь задает себе вопрос. Мне лучше ответить или лучше промолчать? Второе. Сумма халь калям аляль умум, ам калям аляль хусус ва та'ин. Когда я буду говорить, я буду в общее положение говорить или про каких-то конкретных лиц буду говорить? То есть ты должен так делать, ты, или всем буду говорить, ты будешь, все должны так делать. Третье. Адаму лихман джани биль масалих, ва назри иляль маалят. То, что должен смотреть, есть ли в этом польза и что за этим последует. Это вот уляма баракулуфикум. Вот так они думают. А не как мы на эмоциях у нас все. Вахад аудаха ш-Шатиби рахималлах хазаль амра инда хадисихи аля аксамил ильм. Имам Шатиби об этом рассказал, когда говорил о разделах ильма. Минху ма хуа матлюбун наша. И знаний, имам Шатиби сказал, которые требуются распространения этих знаний. Ва хуа галибу ильму шари. Это в основном весь шариатские знания. Ва минху ма ля ютлабу нашру хуби итляк. И есть такие знания в шариате, имам Шатиби говорит, которые вот так просто, в общем, нельзя всем подряд рассказывать. Уаминго, ауля, ютлабу нашругу, бинизбатиля халь, или в какое-то определенное положение нельзя это рассказывать. Ауахт, или в какое-то определенное время, аушакс, или в отношении какого-то определенного лица, факали уадабитаху аннака тариду масалятака аля шария. То есть дабит в этом вопросе, или граница то, что ты этот свой вопрос представляешь шариату, фаинсахат фимизаниха, если это является достоверным в весах шариата, фанзур иля маалиха, смотри то, что последует за этим, бинизбати иля хали замань вахли, в соответствии с теми людьми, которые живут там, и тем временем, в которой живут эти люди. Фама лям юадди зикраха иля мавсада, и то, что не приводит к какому-то вреду, фааридха физихника аля люкуль. То есть, если даже ты считаешь, что в этом вреда нет, потом смотри, так люди поймут или не поймут. Это слова имама Шатибии, один из древних ученых. Айюкуль махкума бильфитри сахиева шарьель муназаля фаин кабилятха. То есть, если они, говорит, согласятся с этим разумом людей, поймут это. Фаин кабилятха фатилька фаляка анта текалима фи. Тогда можешь говорить об этом. Имма аля л'умум, либо в общем для всех. Инканат мимма тавболяху лёкуля л'умум, если все разумы это поймут. Ва имма аля л'хусус, либо же что, конкретных людей, и заканат гайру ляйка биль'умум. То есть, если это до всех не доходит. Ва иллам якун ли мас'алите кахаза тиса. А если же твой вопрос, то есть, не входит в эту широту, то есть, что ты можешь всем подряд рассказать. Фассукуту ангу гу аль джари аля уифкль маслахати шарай. В этот вопрос тогда молчи. И поэтому, исходя из этих, мы, альхамдулиллах, Аллах Субхану нам облегчил, требуем знания, узнаем о знаниях, и вот эти хавайд понимаем. Видите, многие из нас же эти правила не знали, так или так. А те поэтому, ребята, джугаль, невежественные, которые не знают и говорят, например, нас обвиняют. Все вы, наверное, может быть, знаете, что мы записали 6 кассет, называется «Толпы веры». И эти кассеты здесь, ребятам в Каире, мы всем слушать даем. Но ребята хотят вести их в Россию, мы говорим, не надо вести их в Россию. Почему? Потому что в России еще рано. И придумали, обвиняют нас, у них эти 6 кассет, они секретно только своим их слушать дают. Ях, и кто-нибудь пришел из вас, попросил мне эти кассеты, я эти кассеты скрыл кого-нибудь здесь? А, братья, вот кто спрашивал? Ни от кого я не скрывал, так или так? Однако, когда братья попросили в России рассуждать, я говорю, пока рановато, люди могут не понять. Я это от себя придумал, или же это слова Ибн Мас'уда? Слова Ибн Мас'уда. Поэтому, помните, я вчера говорил, иногда тебе брат что-то с тобой начинает спорить, ты ему даже объяснить это не можешь. Почему? Потому что он не требующий знаний. Вот так же мы иногда уляма не понимаем, потому что уляма у них много ильма, ими братья ильм руководит, знаниями руководит, а нами эмоции, поэтому мы иногда слова ученых не понимаем. Понимаете? Не надо поэтому торопиться, баракалуфикум, обвинять ученых. Уальмахсуд, шейх говорит, анналь-альму раббани татааддаду ачвибату бихасаби науль масаля уназиля. Потому что альм раббани, настоящий большой уляма, его ответ может отличаться в отличие от вопроса или того случая, что случилось. Уаяхсабу халь-хаса, или также он считается с тем, кто его спрашивает. И там передает от одного из уляма салифов, пришел человек к нему на урок и сказал, говорит, убийца есть, говорит, тауба или нет? Он сказал, нет. Как только вышел, через некоторое время зашел человек, говорит, убийцы тауба есть или нет? Есть, сказал. А? Передается, что это один из подвижников сказал. И когда присутствующие удивились, ученики сказали, как так? Один вопрос и по-разному ответил. Он сказал, который первый зашел, спросил, есть ли убийцы тауба? И я сказал, нет, это тот, кто хочет убить. А второй, говорит, который зашел, есть ли убийцы тауба? Это тот, кто уже убил. Видите? Поэтому алим всегда, когда отвечает, смотрит на положение того, кто его спрашивает. И о чем его спрашивает. Поэтому с этим надо считаться. Фатаратан ямуру, атаратан янга. Иногда одному человеку можешь приказывать, а другому в этот же момент запретить. Уатаратан салисан яскуту ваятаваков. А иногда же он молчит и не говорит. Уафисурат иляхира юкали на сухуту лямара банина лазина лягум лисану сыткан филь умма. Уамуафакату лисунна. Аль-Махда фимавад аль-фитан уль-штибах юадду каринатан аль-аннаху ля-ясуху джаваб иля-бисукут. И когда мы видим, то есть ин-аль-ама молчат в каких-то вопросах большие, и они, мы знаем, самые правдивые, самые смелые в истине, это значит совпадает с истиной, то есть совпадает с сунной. Потому что в сунну, во время сунны у нас что? Надо молчать. А во время фитны надо молчать. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям во время фитны что сказал? Сломай оружие, положи голову, руки на голову и ничего не делай. Смотрите, вот смотри, есть два вопроса. Если к тебе зайдет какой-то человек, чтобы напасть тебя, убить тебя, кто защищается. Если ты убьешь, он что? В аду. А если он тебя убьет, то ты шахид. А во время фитны просто сам еще и нагни голову, и ничего не делать. И уляма вот с этим считается, братья. Уляма с этим считается. И теперь смотрите разницу между уляма и между что? Молодыми малышами, которые фатва дают, у которых до сих пор еще в памперсах ходят. Фасухуту джавабу либаяни ахаль вама алят иляйя ляхваль. То есть, когда они молчат, они смотрят, этим самым объясняет. То есть, иногда у тебя джаваб, ответ, молчание. Если промолчал алим, халат, если алим молчит, ты тем более молчи. Так или не так? И они иногда молчат из-за того, что знают, к чему приведет их ответ. Фамин аль-масаль, масаль джавабу гассухут, как сказал шейх Ислам, из ответов есть ответ, которым является молчание. И также шейх Ислам сказал в одном месте, что фатва, братья, фатва, меняется от места к месту, от времени к времени, от лица к лицу. И даже в отношении одного человека меняется от места к месту, от времени к времени этого человека самого. Видите, и это кто только рассчитывает, кто это только понимает? Только большие ученые баракалуфиков, а не такие, как мы. И ученые, когда молчат, ни о чем-то не говорят, они желают добра и не желают зла. Вальхауду фихаль фитнати вальштиба или умур ля файда минху. А если человек начнет говорить во время фитны, во время непонятных вещей, нет от этого пользы, так или так. То есть многие даже братья, мы сейчас говорим, обсуждают положение где-то у нас там дома. В каких-то республиках и так далее. Так мы сейчас у этих братьев спросим, а ты откуда это взял? Ях и как вот написано. В таком сайте, в таком сайте, в таком сайте. Я салям. А с каких это пор сайты стали для нас что? Источниками. А? НТВ, там, новости, РУ какие-то и так далее. От куфар берешь вести и потом обсуждаешь. Видишь, уляма никогда так не поступает. Уляма никогда так не поступает. И даже я вам скажу, поделюсь с вами. Я, может быть, кому-то из братьев рассказывал. Когда карамахи ударили, Россия, начали долбить. Ночью уже ударили, они начали бомбить. Рано утром после фаджра один брат из Карамахов, мы с ним сели в такси и поехали к Алиму. За 200 километров отсюда, в Мансуру. И мы к нему зашли, то есть ночью, приехали к нему рано утром, сели с ним и так далее. И вот брат ко мне шел, то есть ему позвонили и рассказали полностью, что там творится. То есть сколько успели рассказать. И он сел и начал подробно все рассказывать. Он минут 40 сидел, слушал. А потом в конце говорит, ну что нам делать? Этот парень спросил, даргинец из этого. Вот делайте так, чтобы больше пользы было и меньше вреда. И все, что ли? И все. Я, говорит, ты мне ничего не сказал. Я тебе, говорит, сказал. Саляму алейкум, встал и ушел. А, видали? Почему потом туда-сюда начал говорить? Потому что, говорит, то, что ты мне рассказал, он ему сказал, это так, как ты понимаешь, а не так, как есть оно на самом деле. Правильно, неправильно? Почему? Потому что ты, то есть тот человек, который со мной брат был, он не был там. Правильно, неправильно? Во-первых, он это предоставил так, как он понял с телефонного разговора, который представил ему кто-то другой, так или так. Тот, кто понял. А на самом деле, то есть поэтому алим там не находился, все это не видел, не знает, какая причина, почему русский удар, в чем причина, кто там, сколько населения, как, какие силы и так далее. Поэтому, видите, вот так вот уляма отвечает. А мы сразу таких уляма, что называем, трусами, а тут так или не так. Или они хукуми слушают и так далее. Ях, какая польза вот этому алиму миссирийскому, мухаддису, а это шикана шейх Мустафа Лядови. Наверное, вы все о нем слышали. Шейх Мустафа Лядови, один из мухаддисов, известных в Египте. Поэтому, то есть, если уляма так говорят, а как мы смелости набираем тогда и давать фатва направо-налево в таких вопросах, баракаллаху фикум. И поэтому шейх дальше говорит, فَمَنْ مَسَالِ مَسَالِ جَوَابُ السُّكُوتِ وَالْمَقْصُودُ هُوَ التَّفْصِيلُ خَيْرُ وَدَافُ الشَّرِّ وَالْخَوْضُ فِي الْفِتْنِ وَالْإِشْتِبَاهِ الْأُمُورِ لَا فَائِدَةَ مِنْهُ فِي الْغَالِبِ بَلْ هُوَ يَزِيدُ الشَّرَّ وَيَنْقُصُ الْخَيْرَ. То есть если кто-то начинает говорить во время фитны, только больше зла будет и меньше добра. وَيُدَايُ رَأْسَ الْمَالِ فِي دَائِرَةِ السَّعْيِ إِلَى الْأَرْبَاحِ. И теряем мы этим самым наш капитал, желая тем самым чего выгоды. فَمَا دَامَ أَنَّهُ نَاقَدَ الْمَقْصُودَ الشَّرِيعَةَ Фатарку гуголь максуд. И поэтому, если то, что ты начнешь изгадывать, противоречит шариату, то вставлять является целью. Кадбайяна шейху лислам тайми рахимахулла хазаль амру баянан шафин. Шейх Ислам Тайми об этом подробно рассказал, сказав, аль-алиму таратан ямур. То есть слова шейх Ислам Тайми, ученый иногда приказывает, ватаратан ямха, а иногда запрещает, ватаратан юбих, иногда позволяет, ватаратан яскутан лямр, а иногда молчит о чем-то. Ва аунахи или же молчит о запрете, а у либаха, или же молчит о дозволенности. Каль амру бисселях, бисселях ль халис, ау раджих, ау нахи ан ль фасад ль халис, ау раджих, Или же иногда он приказывает тебе что-то и запрещает что-то и так далее. То есть факт вот это положение у тебя чего? А, ученого. Дальше шейх говорит. Валя юкайеду биль мумкин. Уайза каналь маамуру ван манхия ля ятакайеду биль мумкин имма ли джахлихи ва зульмихи фаруба макана ласу валь кафу валь имсаку ван амрихи ван ахи. И поэтому, когда алим видит, что он то есть, ни в чем-то конкретно до него не понимает или не донесено, или он видит, что у него полностью охватывания позиции нет, то есть охватывания положения нет, он поэтому не приказывает и не молчит. Камакилин намин масаль масаль джавабу сукут. Как говорят, это стал шейх сам, из вопросов есть такие вопросы, ответом которым является молчание. Кама саката шарю фиалю амр англи амри бильяшья ва нахи альшья. И это из шариата взят. Как мы видим, говорит, в начале Всевышний Аллах и его посланник сахабы делали много харама, ну а что, Аллах же промолчал или нет? То есть водка что, стала харамом, когда спустился на харам, или она изначально харам? Шариат же сначала не сказал же о том, что она харам, так или так? Промолчала. Также женщины без платка. Много-много приказов, молитвы, ураза и так далее. Оно же было обязательным или нет? Было обязательным, но шариат же до нас не донес это. Видите, откуда уляма берут? Не из страстей, как мы берут, не из эмоций, братья, а из Курана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи салям. И поэтому Айша сказала, рады Аллаха, в одном из, если бы первое, что сказал бы посланник, было не пейте вино, то никто бы из людей не зашел бы в ислам. Представляете, Айша, рады Аллаха, сказал. Фаль-алиму фи баяни валь-баляги казалик. То есть ученые в донесении своем точно так же. Кад юахиру баяна валь-баляги яща. Иногда он не говорит сразу, откладывает на потом. Или вахтит тамкин, тамаккун. То есть когда у него будет на это возможность. Камахара субхану тали инзаль аят ва баян веркам. Или вахтит тамаккун и расуль ляй саласамбу. Или баян. Как Всевышний Аллах, он не рассказал о каких-то вещах, как вопрос приказ джихада, допустим. Мог же Всевышний Аллах сначала обязать, правильно, пророк саласам? То есть когда зульм делал? Нет. Аллах субхану тали остановил и не сказал, не донес это пророк саласам только после того, как у него была у пророк саласам сила. Так или не так? Видите, уляма откуда берут эти фавайды? И поэтому фазахара мин хаза анна мин ауджихи джаваб аль алима сукут валь алим ля искуту илля фи халяте. И поэтому мы видим, что почему ученые молчат. И молчат говорит, только в двух положениях. Первое, из-за кана сукут воль асах. Если молчать, является более больше в нем пользы. Фаюкалю анзак, в это время говорится, мин аль маса аль маса аль джаваб аль сукут. То есть в это время тогда говорится, из ответов или из вопросов есть такие вопросы, ответом на которых является молчание. Аль-халя тусанья, то есть второе положение, аньяску талялим ли адами тамакку нигимин аль-илим. Когда ученый молчит, потому что он думает, что он уже полностью не охватил эту ситуацию или положение. Бильмас-аля, ау-назиля, или то, что случилось сейчас. Ля сиема изаканат мин аль-мабахис аль-джуз-ия дакык, особенно если это тонкие вопросы. Уахьяна ли адами кудрати аль-хакки аль-машро, уагу афиги маазур. Иногда он же не может, короче, что фатва, не хватает у него ильма. То есть не хватает, либо иногда у него не хватает ильма, чтобы сдать, то есть полностью до него не доносит. Он не считает тем, что до него полностью донесли положение, чтобы дать фатва. Или же иногда до него полностью донесли фатва, но он не находит себе достаточно знаний, чтобы дать фатва. То есть смотрите, уляма до чего осторожно. Это кибар уляма, который по 60, по 70 лет учится. Шейх уль-Ислам Таймий, как говорится, лям юхляк мисляху филяр. Не было создано подобного ему. В исламском уме такие вещи говорит. А в наше время, субханаллах, мы как говорим, что 15-летние, 20-летние, 25-летние о этих вопросах направо, налево тебе говорят. Фатва тебе говорят, валия зубилля. То есть в этом нам урок, братья. Мы сюда приехали знания требовать. Вот это мы поэтому должны бояться этих вещей. Ванзак лукаль ля юн сабу и ля цаки ти джаваб. Валь каулю инна сукуту ля мафи маваду льфитан валь маляхим. الفتن ما يقع بين المسلمين من الحروب والاشتباه أما الملاحم فهي الحروب التي تقع بين المسلمين والكفار يعد جوابا محررا وقولا محققا ويحتاج إلى التأصيل والتعليل والتفصيل لإنزال هذه القاعدة في محلها لذلك يحتاج المقام إلى بيان بعض الأمور. То есть поэтому эта вещь, что уляма иногда молчат, нам надо, говорит, объяснить иногда почему, то есть что побуждает также эти вещи делать. Первое, أن العالم غالبا ما يحضر ويتكلم عند الإقبال فتنة وقبل وقوعها. Потому что в основном алим говорит о том, то есть когда какая-то фитна приближается, говорит, не делайте эту фитну, то есть сторонитесь этого и так далее. Фаиза вакуат аджизан иль калям. А когда же вступает и никто его не слушает, халас, он уже, что ему уже говорить, так и так. Я вам перед тем, как это случилось, говорю, не делайте. А когда случилось, что уже об этом говорит? Поэтому начинает молчать. Уамсакан иль хауди фига. То есть что ему делать? Я же вам говорил и так далее, уже же бестолку говорит. Фаллюга Ассайда фильфитна и люгатуль джагль уазулем ля люгатуль альм валябль. Потому что когда фитна начинается уже языком, джагля все разговаривают, и языком зла. И никто не разговаривает языком знаний и справедливости. Кама кали шейху ислам тами рахималлаху альфитна ту изавакат аджазулю калян дафри суфага. Если, говорит, фитна случится, шейх ислам говорит, то, говорит, умные уже не могут, говорить, что отпор дать глупым. Фасара ля кабир рады лангум аджизина анитфа иль фитна тиво кафиахля. То есть большие уже, кто в большое положение, не могут говорить, что потушить фитну, которую сделали вот эти маленькие фагаза шану фитны. И такие они, говорят, эти фитны, как сказал Всевышний Аллах, вот такую фитна. Побойтесь фитны, ля тусыбанна лязина зонима минкум хасса. То есть, которые постигают только те, кто делает зло. Потому что когда фитна начинается, и злодеи, и праведные, все начинают страдать. Уайзавака от фитна лям ясли минатталяву сибиха илля манасамагуллах. Об этом сказал. То есть, если наступает фитна, то от нее спасается только тот, кого спасет Всевышний Аллах. Об этом сказал шейх Устам в своей книге Минхаджу Сунна, 4 том, 343 страница. Братья, давайте из этого урока брать. Давайте из этого уроки брать. Фалялим ятакалиму кабля укуль фитна. Ученые говорят перед тем, как наступит фитна. Файзаваха саката вамсак. Если она уже случается, то он начинает молчать. Фагуа ятахассасу азбабаха кабля уку. Ученый говорит и ищет причины этой фитны до того, как она случится. Уайтафаррас риджалюха кабля шуро. Уайтабассару мукаддаматия кабля фаватиль аван. Бихиляфи гайри лалим азилля яншату илля бадлю куль фитна. То есть алим, то есть говорит о фитнах до того, как они случатся. О причинах, кто это причиной становится и так далее. То есть кто из людей становится причиной этой фитны. В отличие от джагли. Джагли нет, он молчит до этого, а как фитна случается, начинает говорить. Как здесь, в Египте, некоторые те, кто хутбы делают, поднимались на мимбары и призывали народ против хукумы, призывали народ против правительства, говорят, смотрите, то зло и так далее. А потом, когда народ начал сам себя взрывать на рынках и так далее, аузу билля, зачем это люди делают, начали порицать. Ях, Аллах, я дик, ты сам причина. Я, говорю, что призывал взрывом, что ли? Нет, ты не говорил людям взрывайте, но достаточно того, что ты наполнил сердца людей ненавистью. И они уже сами, не надо было им уже говорить взрывать. И далеко, вот это вот разница между алимом и джагилем. Также шейх Ислам говорит, рахималлах, фалям макутиля Усман, когда был убит Усман радиаллаху, тафарраха тилькулюб, уазама тилькуруб, уазагара тиляшраб. То есть зашло раскол в сердца, и появилось зло, и появились злодеи, уазаля лахьяр, и были унижены лучшие, уасаа фильфитна тиманкана аджизан анха, уаджизан ильхайри, уассалях, манкана ля юхиббу икаматаху. Об этом сказал шейх Маджму Фатава, 25 том, 204 24 страница. Вторая вещь. Инна гулям якун лиль амри ваннахи мавадль хубуль. Также иногда алим может молчать, потому что он знает, что он будет приказывать и запрещать, а люди его слушать не будут. Ваазанун да сагия, и что его слушать не будут. Ваиндаль мухатибин. Бальдидду минзалика фанзака якун лиль кафу валин сакан лиль амри ваннахи гуаль асах. И поэтому, исходя из этого, то есть если люди все равно не будут слушать, лучше промолчать. Поиштагль муслим биль мумкин аль мустата. И мусульманин должен заниматься, это одно из хавай, тем, что он может. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, хатта изараиса шухан мутаан, ва хаван муттабаан, ва динан муассиран, ва дунья муассира, ва и'джаба кулли зирай бирайхи, фа алейка би хассати нафсика ва да аля вам. Если, говорит, ты увидишь, что люди подчиняются своей жадности и следуют своим страстям, и следуют за дунья, и каждый обольщен своим мнением, тогда, говорит, занимайся сам собой и оставь всех людей. То есть это пророк сам обращается к кому? К сахабам, к уляма. Обращается к кому? К уляма. Третья вещь. Ирхамукаллах. Аннахазиль кайту татаназлю инда тадахуль хайри вашар. То есть также и об этом кайда, когда алим должен молчать, это когда добро со злом мешается. Вальмунка биль маруф. И порицаемое с одобряемым перемешивается. Вальмасляха биль мавсада. И добро со злом. Бенизбати либаду лямурджуз и альмуагина. Фатакуну масляхату сукут раджиха ля масляхат ль калям. И поэтому здесь молчать лучше, чем говорить. Как сказал шейх Ислам Тайми, инда калямихи аля марати биль амри биль маруф на аль мукар, когда он говорил о степени приказа, одобряемый запрет порицаемый, фатаратан ясу гуль амр. Иногда надо, говорит, приказывать. Фатаратан ясу нах. Иногда надо запрещать. Фатаратан ля ясу гуль амру валя нахи. Иногда нельзя и не приказывать, и не запрещать. Хай сулькану маруфу аль мукар муталя зиман. Если перемешается одобряемый порицаемый, уазалика филюмуриль муайяна альвакия. Это сказал шейх в 28 томе Маджмуат аль-Фатава, 130 страница. Алямру Раби, четвертая вещь. Суммайн аль-Алим Иногда алим может его отличаться в ответ, в отличие от положения. Фахат ятакаль маатой фатива яскут малюхра. С кем-то из людей может говорить, а с кем-то молчать. Лянна сукут маля ахира фуаль анфа валя атлахляха. Потому что молчать с другой группой, об этом больше пользы для них, как сказал об этом шейх Ислам. Файзакан аль алим бихази масаль кад якуну нафин ва кад якуну дарран ли бадин нас. Иногда, кизакан аль алим, иногда может быть алим вредным для одних людей, и этот же алим полезным для других людей. Тубайину ляка нальколю кадьюн каруфихаль дуна халь, уама шахсы дуна шахс, потому что иногда можно где-то объяснять какому-то человеку в каком-то положении и не объяснять в каком-то, то есть в каком-то положении говорить о знаниях, в каком-то не говорить, с каким-то лицом говорить, с каким-то лицом не говорить. Уаналь алим кадьякулю хауляйни саубайни. Иногда али может два мнения сказать, и оба будут правильны. Куллю каулин маакаумин, то есть каждое слово для определенного народа, лян назаль кагу аллази янфаугум, потому что в этом будет польза для них. Мааннал каулейни сахихайни ля мунафата байнахум, хоть между ними нет противоречия, и оба они являются правильными. Уалякин кад якуну каулягума джамиян фиги дарал муналя таифатайни, фаля яджмаугама илля лиман ля ядурру джам. А иногда может быть вредным для всех, поэтому лучше молчать. Пятая вещь и последняя вещь. فإن سقوط العالم أحيانا يكون مناسبا عندما تتسيس الآراء والمواقف وتتحارب الرجال على غير هدى من الله وعندما ينصف الروايبدة. То есть иногда лучше алим молчать, когда начинает управлять всем, что руайбида. Руайбида — это кто? Руайбида — вот мы должны бояться быть этим руайбидой. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: больше всего для вас я боюсь руайбида. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил: а кто такие руайбида? Он сказал: раджулюн тафи, человек, которому нету цены. То есть он не алим, никто. Я такалям фиумурин амма. Разговариваю, что про общие дела, про дела общины. А сколько мы сейчас в своей жизни видели таких людей, нет? Ничтожный человек говорит про такие большие дела. И когда, говорит, такие люди начинают говорить, шей говорит, лучше молчать. Индама яхрусу ахлю далаля ля тахджими амаль уляма, ва индама якуну мадару ля муназиати аля хузурзи дуньяви ва арадин на все, фанзалька юлям ульфарку байна сукути байна уляма ва сарсарати кафир мина джухан. وإذا تقرر أن السكوت أحيانا يكون جوابا في اسم отсюда берем то, что иногда молчание может быть ответом. ففرق بين السكوت راجح والتعطيل العلم والدعوة والعزة مذمومة التي تفوت على الناس مصالحهم ودينهم وعقيدتهم. فالعلم إذا سكت عن مسألة معينة لمصلحة راجحة فهو قد اشتغل بغيرها تعليما وتصنيفا. То есть шейх говорит, что когда говорит молчание, это не значит, что алим все должен на всех наплевать, уйти, ни с кем не разговаривать. Нет, только в каких-то определенных вопросах, где есть польза в том, чтобы молчать, только там не же. И ты, когда молчишь о каком-то вопросе, ты занимаешься другим вопросом. Фантахилля мавдулли аль-фадли вабады из адрака анна аль-киям бим вазифт лабуди захир вабады на вахья и сунани набави ватутабу билядви аль-курания ватафакку аля асари салафия фиги аль-гуньяту аль-хауди фи умур аль-муштабиха ватталюк бил-масалихи аль-мазнуна вакад тадафарат нусусу نصوص السنة الغراء والأثار السلف كثرة في السكوت عند النوازل والمصالح التي يراها أهل العلم وتخفي على الغوغاء والزحماء فيقعون في فتنة العمياء وبهذا يتبين أن السكوت أحيانا من السور الجواب الحكيم فالموافق في الفتنة موافق في الفتنة يحسن الظن بالعلماء ويعتبرهم من وسائل حفظ الشريعة وهو لا يسأل عن مشروعية سكوتهم بل يسأل لماذا سكتوا. Фафарку байна суля машрухия тюльфиль, убайна суля хикма тюльфиль, вальхамду лилляхи рабби ламин. И у нас на это есть далили из Курана и Сунны. То есть если уляма молчат, ты тоже молчи. Как это присутствует в хадис хутбатуль хаджа. Собрались все сподвижники, 150 тысяч сподвижников. И пророк, саллаллаху алейхи салям, говорит: айю балядикум хаза. Что это говорит за страна? Что это за место? И сахабы говорят: мы еще молчим. Почему? Потому что есть алим. Пророк, саллаллаху алейхи салям. И когда мы думали, что он назовет его другим именем, говорит: «Аляйса балядуль харам?» Разве это не балядуль харам? «Каля наам». Они только тогда сказали: «Да». Далее: «Айю шахрикум хаза?» Это что за месяц? И сахабы, сахабы. Все боятся, никто ничего не говорит. А в наше время, маша Аллах, если задашь вопрос, Аллах Акбар, тебе муджалядат, книги напишут. Нет, братья, баракулафикам. Так же, как сказал Абу Хурайра, мне было дано две посуды знаний. Вот вы с братьями прошли этот хадис. А, Бухари, прошли же? Нет. Две посуды со знанием. Одно я до вас донес, а второе, если бы рассказал, мне бы, говорит, голову отрубили. Видите, Абу Хурайра есть знания, которые, если бы я сказал, мне бы, говорит, что, голову отрубили. Хадис Бухари пришел. а это знание о тех фитнах, которые будут случаться после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и он промолчал и об этом не рассказал. И поэтому, то есть, смотрите сами, то есть, мы, во-первых, будьте осторожны, никогда про уляма плохо не говорите. Это страшная вещь про уляма. А во-вторых, когда уляма молчат, на что-то не отвечает, то есть, делайте хуснузон, думайте хорошо про уляма. Хаза уллаху алейхи вассалям, субханак аллахумма вабихамдик. Ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфируку ватубу илейк. Иншаллах, завтра продолжим. Так, мы начали разбирать лекарства. И первое сказали, лекарство это таасиль. Таасиль в разных вещах, и все эти вещи разобрали. Второе лекарство это следование уляма. Третье лекарство, о котором мы сегодня будем говорить, это тасфия от тарбии, то есть очищение и воспитание. Что значит очищение и воспитание, шейх расскажет. Лашакка анна ма я аляму хукафиру мина шабаху и таббикуна уфильваки и хаяти имляйся гуал ислам. Каманзаля Аллаху аля Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям. То есть нет сомнения в том, что многие мусульмане в наше время знают, или же делают, а знают, и то, что они, то есть, внедряют сегодня в нашей жизни, не является, то есть, вещью из ислама, то есть из того ислама, который был ниспослан Всевышним Аллахом Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Фаиннаху кад ихталята бихи маляйса мингу миналь бид'а или атикадия вассулюкия валь ибадия валь минхаджия. То есть в наше время то, что делают многие люди и думают, что это из ислама, там смесь истины с разными бидаатами, будь это бидааты в вопросах убеждений, или же в вопросах нравов, или в вопросах поклонений, или в вопросах манхаджа. «Валя юмкину яхсуль лихазиль умма ля'изза, илля биляуда илля динина кама унзиля, аукама унзиля нам». И невозможно, чтобы у этой общины, то есть исламской общины, ей дана была победа, если она не вернется к той религии, которая была ниспослана Всевышним Аллахом Пророк Саллассам. Кама каля ар-расулю саллаллаху алейсалям, а не дзулли валь-хаван, как сказал Пророк Саллассам, об унижении аль-лави особаль мусульман, который постигнет мусульман к концу света, ля янзиуху хатта тарджу ля-динникум, и Аллах не поднимет от вас, то есть, или не избавит вас от этого унижения, в котором вы находитесь, пока вы не вернетесь к вашей религии. А самым конкретным долением является то, что действительно наши ибадаты и так далее, перемешаны с разными бедаатами, то есть все вы на практике сейчас, тот, кто изучает Бухари, это видит. То есть мы здесь, кто собрались, в России считаемся кто? Самыми правильными, так или не так? И оказывается, у нас все неправильно. А что тогда сказать про тех, кто неправильно? Валя хауля, валя куата, илля билля. То есть это мы видим вещи, то есть все, думаю, соглашаются со словами шейха. Вабитали ля будда мин тасфиятил ислам. Вот когда мы сказали, что третье лекарство это очищение. Что значит очищение? То есть мы должны очистить ислам мимма уллика бихи мина лявкари ва далалати ва бида. То есть то, что было привязано к нему, к исламу, будь это идеи или заблуждения, или бидааты, хатта ярджу сафиян, чтобы наш ислам был чистым, каманзаля Аллаху заучали, как его не спасал Всевышний Аллах, сумма бада тасфия, а после очищения ля будда мин арды гилиннас, мы должны его представить людям, ва даавати им ля амали бихи, и призвать людей жить в соответствии с этим исламом. А мы как договорили с вами, баракаллаху фикум, и думаю, все единогласны в этом, то, что мы не можем людям представить чистый ислам, пока мы сами не узнаем об этом чистом исламе, так или не так. И поэтому, то есть, это и есть одна из тех вещей, которые нас освободила, дозволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля собраться на этой дауре, и на прошлой дауре, и на этой дауре, изучая хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы донести это до людей. И поэтому это является ваджибом для нас донести то, что мы сегодня узнали. Во-первых, себя исправить, потом, если Аллах субхана ва тааля обличит, донести это до других. Маджалату тасфия, то есть где места, или что за места мы очищаем? Первая вещь, или какие вещи мы очищаем, должны очистить. Маджалату тасфия кафира, то есть места, которые мы должны очистить, много. Фаминга акида, первая вещь это акида. Вакаддахаля фия миналь бида кафира, кабида аль-джахмия, валь-муатазля, валь-мурджия, валь-кадария, валь-хаварич, валь-рауафида, вагайрихим. Валя юмкину залика илля бибаяни манхаджи сальфи сальфи азальбаб. То есть мы видим, что в ислам сейчас зашло много бидаатов, в вопросы ахиды, как бидаат джахмитов, муатазилитов, мурджитов, кадаритов, хариджитов, рафидитов и так далее. И невозможно это, то есть, валяй кунзалька, невозможно исправить это, если мы только не донесем до людей манхадж салифов. Так или не так? Сумма баяну мафи мазабель фирак валинхираф, аль-лави даллат бихи ан манхаджи таифат мансура. А потом, то есть, преподнести людей после того, как преподнесем правильное, также донести до людей заблуждения, в которые зашли заблудшие течения. Тоже далеко не ходить, братья, которые прошли с нами Салястуль Суль или Уматуль Тикат, видали, сколько даже у нас вопросов, что акиды, отклонений, так или не так. достаточно, то есть даже того же вопроса предопределения. Многие мусульмане русскоязычные, когда ты у них спрашиваешь, что значит Аллах предопределил? Что значит Аллах предопределил? Как ты понимаешь слово предопределил Аллах? Вот по-русски предопределил. То есть говорит, так сделал, так меня заставил, так или не так? А это мазхаб кого? Джибритов, так или не так? То есть у нас мусульмане, говорящие на русском языке, у них сейчас акида, у многих в вопросе предопределения вопрос джабрия. Также мы сказали, даже то же выражение, мусульмане этнические, не этнические, это чья акида? Акида муатазилитов, аль-манзиля байна, манзилятын, акида ахлисунна, либо мусульманин, либо кафир, так или так? А мусульмане у нас что, есть муслим, есть мумин, есть мухсин, так или так? А этнические мусульмане, этнические, получается, манзиля байна, манзилятын, так или не так? И во многих вопросах тоже мы брали, вопросах, то есть ширк на словах, сколько мы и говорим это. Панасаллах аляфа валяфи. Насчет слова чурья, чурния, это вещь в колдовстве используется. Да, когда говорят чурья, говорят же такое слово по-русски. Чур меня, чур не меня. Да, чур я первый и так далее. Эта вещь использовалась, то есть в русском языке, в колдовстве. Это один из видов колдовства, когда женщина, короче, через зеркало просит джинов или чертей, как они говорят на Руси, или джинов, чтобы он показал ей жениха ее будущего. И когда они вот это колдуют, начинают, то есть там завязывать узлы, идут в них и так далее, по их акиде в этом зеркале появляется жених. И если она не скажет «чур я» и так далее, то этот жених может ей навредить джин. И поэтому, если она скажет, тем самым она описается, опасается джинов. То есть получается «рукья» от джина. То есть видите эти слова, как у нас использованы «фанасула аляфа валяфи». То есть первая вещь, которую мы должны исправлять себе, это что? Вопрос акиды баракалуфикум. И это невозможно. То есть от того, что мы просто будем ходить, болтать, и рассказывать, что творится там, и на всяких сайтах передавать. Валлахи, никогда не исправим, так или не так? Не исправим, баракулуфикум, пока мы что, не вернемся в Коран и в Сунну, и в книги салифов, которые до нас доносят. Акиду ахли сунна валь джама, баракулуфикум. А те братья, которые говорят, вот я научусь все арабский язык, а потом, ахи, баракулуфик, арабский язык, это такой язык, субхана, сколько ты его не учил, у него конца нет, так или не так? Закончил, просто языковой запас забрал, потом тебе интересно будет выучить наху. Наху выучил, интересно будет выучить сарф. Сарф выучил, интересно будет выучить баляга. Баляга выучил, интересно будет зайти у тебя, допустим, баляга у тебя и то три ильма. Ильмуль маани, ильмуль баян, ильмуль бадия. Это каждая отдельная наука считается баляга. Потом тебе захочется зайти арут. Потом тебе захочется зайти фикуллюга. Все эти вещи есть. То есть, как говорится, спустите меня, я вам расскажу. Почему? Потому что это моя специальность. Я на филологическом факультете. И то я только один курс закончил. Там по уши загрузили арабским языком. Это наука, валлах, бесконечная. Поэтому, братья баракулуфикум, пускай вас не обманывает Иблис и воины Иблиса, которые сами не знают, что они воины Иблиса, тем, что вы должны ограничиться только арабским языком. Нет, изменяйте свою акиду, баракулуфикум. Или Всевышний Аллах спонтанно, когда спросит нас, и за нашу общину, почему вы не вытаскивали общину из такого места? Будем говорить, что Маркази Фаджри учились? Нет, так не бывает. Амма филь ибадат вас сулюк. Что касается поклонений, нравов, факат адхаля ахли сулюк вот тасау, что касается то, что завели суфисты, то есть, которые всегда про нау говорят, вазуфт ибадат джадида, вели разные новые поклонения. Ма анзали Аллаху биха мин султан. То есть Аллах спонтанно никакого довода не спосылал на эти поклонения. Васалику или Аллахи турухан муптадиан. И проложили, то есть начали покладывать Всевышнему Аллаху новые дороги, как они говорят, суфисты валиязда, один Аллах один, а путей к нему много. Ля валиязуля, это противоречит Корану. Катарихата аль-Кадария, варрифаия, аль-Кадрия, варрифаия, вальнахшабадия, вашадили, то есть все это суфистские течения. Вагария кафир, ля кафтарах Аллах. Фатуруху куллюха илля Аллахи мазгуда. Все пути к Всевышнему Аллаху закрыты. Илля тарикун вахида. Илля только кроме одного пути. Вахия тарикату набии саллаллаху ислам. Ваман табиаху мина салифи хазиль умма. И те, кто последовал за ним из салифов этой уммы. Поэтому в поклонениях баракулуфикум. Кто бы что ни делал, как мы вот сейчас на Бухаре сидим, слышим? Нам мадрасе так преподали, нам мадрасе так. Яхи бар, первый вопрос, тайб от салифов это пришло? Он тебе приводит хадисы, приводит тебе аят, и ты скажи, от салифов это пришло? Салифы так как понимали, как это ты понимаешь или нет? Если нет, халас тогда. Значит, ты по-своему толкуешь аят, по-своему толкуешь хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям.